Здравствуй, дружок. Колыбельная! Из-за леса, из-за гор едет дедушка Егор. За спиной его топор, дед Егор в законе вор. То не сказка, то не ложь, дед Егор с собой хорош. На нем черный макинтош, а в кармане финский нож. Валенок тупой. Кстати, он глухонемой, параноик и слепой. В чистом поле месяц светит, дед Егор на танке едет. По дороге кого встретит, переедет, не заметит. У Егора все как надо, правда.